Глава 27. Тео распаковал мешок и нашел форму повара. Верх, низ, ботинки и головной убор. В форме преобладал черный, но были и белые элементы. В основном линии и имитации пуговиц. Неплохо. А подойдет ли? Парень принялся переодеваться. Костюм был сделан из хорошей ткани, а размеры подобраны идеально. Даже обувь тютелька в тютельку. Комфортно и удобно. Хе, а фигурка у него ничего, не перекачан и в то же время очень рельефный. Хороший у девочек вкус. Хихикала Лера, подглядывая, как переодевается Тео. А когда тот закончил это дело, девочка вернулась в раздевалку. Вы что, даже еще не разделись? Ваш парень уже переодеться успел. Так ты ходила за Ваней подглядывать? Хихикнула Лиза, что только закончила снимать джинсы. Не подглядывать, а убедиться, что все в порядке, возразила мелкая шпионка. Даша, с Лизой и так все понятно, она черепаха неповоротливая, хотя с такой-то задницей ничего удивительного. Но ты-то чего так медленно переодеваешься? Тебе не кажется, что этот наряд слишком открытый? Проворчала краснокожая девушка, показывая короткую юбку. «Не открытие, чем те, в которых вы сюда захаживали». «Не было такого», — возразила Даша. «Средь бела дня клевещут». «Да? А это что?» — фыркнула Лиза и показала фотографию на телефоне. «Боже, удали!» — раскраснелась Даша и попыталась отобрать телефон, но мелкая оказалась быстрее. «Это было 2 года назад, и мы в клуб собирались». «Оу, да мы тогда были настоящими секс-бомбами!» — хихикнула Лиза, увидев фотографию. Даша была в темно-синем приталенном платье, что едва прикрывало попу, широкий вырез на груди и оголенные плечи. При этом она была в боевой раскраске, а длинные черные волосы распущены. Лиза также была в платье, только красного цвета, и оно также едва прикрывало попу. Только вот ткани на платье сильно пожалели, потому были открыты бока, часть левой ноги, плечи, часть спины и, конечно же, широкое декольте. «Эх, в клуб мы тогда не попали!» — вздохнула Лиза. «И слава богу!» — воскликнула Даша. «Поддалась, блин, на твои уговоры. Хорошо, что твои братья бдели и перехватили нас, да и то, что ты проголодалась и решила сначала пельменей поесть. Да ладно, было бы весело. Только представь, полный клуб мужиков, что пускают слюни, а подойти боятся. С нами же должен был быть телохранитель. Я ж не дурочка провоцировать мужчин без охраны. Сказала бы, но я промолчу, — фыркнула Даша, заканчивая надевать черные чулки. Форма состояла из темно-синей юбки, белой блузки с небольшим вырезом на груди и, собственно, чулок. Ничего сверхоткрытого, но и посмотреть есть на что. «Злюка ты! Кстати, Лер, а как ты наши размеры узнала? Оно идеально село!» «Глаз алмаз!» — высоко подняв подбородок, гордо заявила девчушка. «Врет! Шпионила за нами 100%!» — усмехнулась Даша. Лиза кивнула в знак согласия. «Ой, да больно мне надо шпионить за вами! Пойдемте уже!» Итак, задержались. Девушки вышли из раздевалки, но парня нигде не было. Однако вскоре они услышали шум с кухни и поспешили туда. «Вот так, да, молодец. У тебя хорошо получается раскатывать тесто». Раздался приятный женский голос, и, зайдя на кухню, девушки увидели, как Тео, закатав рукава, раскатывал тесто. А рядом стояла женщина, около 50. Высокая и слегка пухленькая. На ней была такая же форма, как и у парня. «Вот, учитесь. Парень уже работать начал», — заявила Лера, указав пальцем на Тео. «Ох, какие красавицы!» Услышав голос Леры, женщина обернулась и увидела дочку с 2 новыми официантками. «Вам идет. Глаз не оторвать», — подтвердил парень, осмотрев их с ног до головы. К удивлению Даши, даже подруга засмущалась. Обеим девушкам сразу стало казаться, что вырез на груди чересчур большой, а юбка невероятно короткая. «Знакомьтесь, шеф-повар, и по совместительству мамка моя», — махнула рукой Лера. «По совместительству?» — спросил парень, посмотрев на женщину. «Валерия — трудоголик, работа для нее важнее семьи. Не работай я здесь, вообще не смогла бы дочку увидеть», — грустно вздохнула женщина. А мелкая поймала на себе три осуждающих взгляда. «Хм, времени мало, потом познакомимся, вашей задачей будет». Лера начала рассказывать и показывать, как что делать. Девушки метались по всему заведению, учились разносить еду, принимать заказы и многое другое. Тео же под руководством шеф-повара учился лепить пельмени. Начинку ему пока не доверяли, как и изготовление теста. Через час заведение открылось, и, как в одном известном телевизионном шоу про заведение общепита, внутрь ломанулась толпа. Пара минут, и все столики были заняты. Девушкам пришлось крутиться волчком, чтобы везде поспеть. Они много ошибались, часто извинялись и просто тупили. Однако посетители не были против, и никто не ругался. Гости улыбались и были вежливы. Только вот все они оказались мужчинами. Тем временем Тео познавал искусство готовки пельменей. Все выверено до грамма. Ни в коем случае нельзя нарушать пропорции воды, теста и начинки. «Идеальная работа! Ты настоящий пельменных дел мастер!» — рассмеялась шеф-повар, проверив работу своего подопечного. «Просто у меня хороший учитель», — кивнул парень, что справился лишь благодаря манне, влитой в глаза. «Хе-хе, тогда как насчет попробовать поработать над тестом?» — спросила довольная женщина. «С удовольствием». А пока Тео тихо-спокойно работал и выдавал одну порцию пельменей за другой, девушки, словно ужаленные, носились туда-сюда. Клиентов была тьма, а Лера не помогала. Дьяволица контролировала рабочий процесс и периодически ругала девушек, причем второе ей доставляло огромное удовольствие. «А ты что здесь забыл?» — ахнула Лиза, увидев Кирилла со своими шестерками. «Ох, моя богиня в этом наряде просто великолепна!» — растаял парень, увидев девушку-мечту в таком будоражащем фантазию наряде. «Хм, я забронировал столик. Денег отдал, кстати, немало, целых 10 000». «10?» Девушка бросила на Леру шокированный взгляд, а та лишь улыбнулась и подняла большой палец. «И смею заметить, они того стоили», — добавил парень, едва сдерживая слюну. «Это мелкое у меня получит», — прошипела Лиза, но заказ приняла. «Если браться за работу, то делать до конца и как надо». Время пролетело незаметно, по крайней мере для Тео. Он многое узнал и многому научился. А вот девушки набегались и жутко устали, потому когда наступил полдень и пельменная закрылась, девушки без сил рухнули на мягкие диваны. «Ой, какие вы хиленькие! Я так каждый день бегаю!» — усмехнулась мелкая. «А, ну да, ну да, с твоей-то плоской фигурой. А ты попробуй побегать с таким грузом», — положив руку на свою грудь, фыркнула Лиза. «Я не плоская, просто еще не сформировалась», — с обидой крикнула Лера. 30 лет формируешься. Злые вы, потому-то у вас и нет парней. Приводите себя в порядок и пойдемте есть», — с обидой в голосе сказала девочка и убежала. Полежав еще пару минут, девушки побрели в раздевалку. Там был душ, коим они не постеснялись воспользоваться. Они много двигались и успели вспотеть. Из раздевалки они выходили в своих нарядах, в которых и пришли. На их месте, где они обычно обедали, уже были расставлены кастрюльки с пельменями, чаши с соусами, сметаной и любимые Лизины пельмени с морепродуктами. «Еда!» — — обрадовалась Лиза. Учуяв аромат, она сразу позабыла про усталость и обиду. Девушки уселись и принялись за еду. После тяжелой работы аппетит был зверский. Но не прошло и 10 минут, как появился Тео с подносом. «А это комплимент от помощника шеф-повара прекрасным дамам, что отлично поработали», — улыбаясь, сказал парень и расставил еще несколько кастрюлек, а также принес по стакану пива. «Спасибо». Лиза залпом отпила половину и подтянула к себе тарелку. «Остренькие, неплохо бодрят». Попробовав несколько пельменей, девушка полностью опустошила стакан. Тео подносил пельмени, пока девушки не наелись до отвала, а влезло в них много. Они хорошо поработали и потратили много калорий, к тому же не завтракали. Но не дабы потом побольше съесть, а из-за того, что долго выбирали наряды. «Даш, я испытала гастрономический оргазм», — сказала довольная, как кот, выпивший ведро сметаны, девушка. «Лиза», — возмутилась Даша, — «неприлично аристократкам такие слова произносить». «Хе-хе, да мы же одни». «Ты и сама порой такое говоришь, что даже я краснею», — промурлыкала девушка. «Одно дело в комнате, другое здесь. Вдруг Ваня услышит, или эта мелкая дьяволица?» — тихо прошипела Даша. «Кстати, а где Ваня? Он только подносил еду, но с нами так и не поел». «Ты права», — задумалась Даша, — «но, как говорится, помяни демона». «Наелись?» — спросил парень, поставив два больших пакета на стол и сел на диван рядом с Дашей, что, в отличие от подруги, вела себя как аристократка, поддерживая осанку и не позволяла себе лишнего. «Да, было очень вкусно, даже вкуснее обычного», — поглаживая выпирающий животик, ответила синеволосая аристократка из почти древнего рода. «Правда?» «Спасибо. Все, что вы сегодня съели, приготовил я», — довольно улыбаясь, заявил парень. «Как ты?» — воскликнула Лера. Впрочем, девушки также были малость удивлены. «Мам!» — девочка помчалась на кухню. «Я не знала, что у тебя талант к готовке. Теперь ты обязан жениться на мне. Как там говорится, мы в ответе за тех, кого приручили». «Тогда ты будешь толстой, как учительница Анна», — хихикнула Даша. «Но ради такого я буду заниматься спортом, честно», — сказала Лиза, посмотрев на выпирающий живот. «Бедные тренажеры», — покачав головой, пробормотала Даша и похихикала. «Но тогда я буду бегать». Едва не рассмеялась подруга. «Бегать и Лиза — это несовместимые вещи». «Злюка!» — обиделась девушка и отвернулась. Но из-за полного брюха ей было тяжело шевелиться, потому она лишь рухнула на диван и повернулась спиной. Но только из-за большой груди, упирающейся в спинку дивана, девушка едва на нем уместилась. «Хе, можно есть острые пельмени и заниматься саморазвитием. Развитие дара, насколько я знаю, отнимает много сил и калорий», — улыбаясь, сказал парень. Ему очень нравилось наблюдать за этими двумя. Большая часть девушек в академии словно серая масса. На них давит их положение в обществе, да и другие ученики. В академии они словно под прицелом ружья. Любое неверное действие и позор на их род. А эта парочка. Он хоть и не видел, как они себя ведут в академии, но здесь и сейчас они крайне ярко выраженные личности. Если бы Тео не знал, что они люди, то подумал бы, что перед ним демоны. Причем, как он заметил, роль девушек периодически менялась. То Лиза балбеска, а Даша строгая, то наоборот. «Точно!» — воскликнула полнобрюхая девушка и приняла положение сидя. «Надо больше тренироваться, тогда попа не станет еще больше, чем...» «Чем сейчас?» — хихикнула Даша. Лиза обладала внушительной филейной частью, но ей это шло, потому как гармонировала с большой грудью и ростом 1,93 м. «Я с тобой больше не разговариваю», — проворчала Лиза и вновь брякнулась на диван, уткнувшись лицом в его спинку. «Как мужчина, скажу, что у вас обеих очень красивые и подтянутые попы. Сомневаюсь, что там есть хоть грамм лишнего жира», — честно ответил парень, подмечая, как краснеет Даша, да и Лиза умолкла. «Вот, слышала? А ты говоришь, толстая, толстая!» Красная от смущения отшутилась Лиза. «Да», — выдавила из себя подруга, и повисла неловкая пауза. «А я подготовил вам гостинцев. Пельмешки домой. Только заморозьте их, а то испортятся», — сказал Тео, нарушая тишину. «Правда?» — ожила Лиза и сунула нос в пакет. «Ого! Как много пельменей! Ты все это сделал для нас?» «Ого! Кушайте на здоровье!» «А ты?» — спросила Даша. «А я теперь сам себе сделать смогу», — высоко задрав нос, заявил парень. «Кстати, их бы побыстрее в морозилку». «Даш, давай съездим ко мне, оставим там пельмени, а потом гулять. Вань, ты же с нами?» Тео растерялся. У него была масса планов. Он хотел поэкспериментировать с магией, да и потренироваться с Владом. Парень хотел научиться пользоваться огнестрельным оружием. «Хорошо», — кивнул парень, решив, что общество двух красавиц, от которых он получает манну, лучше, чем общество старика. «Когда еще он столько манны сможет получить?» Да и он был бы не против, если бы их отношения продвинулись дальше. Только вот шанс на это крайне низок. Их семьи не позволят этого. А если девушки или он будут настаивать на этом, то Волковы его даже и не подумают защищать. Как говорится, и хочется, и колется. «Ура!» — подумала Лиза. «О, нет!» — подумала Даша. Со вчерашнего дня, когда она рядом с Ваней, ее инстинкты в бешенстве. По какой-то причине они стали настойчивее. Если раньше те говорили «он может стать хорошим партнером», то сейчас они утверждали «он станет хорошим партнером». Девушка не догадывалась, что Тео за пару дней стал гораздо сильнее, закончив второй круг. «Тогда...» Лиза достала из сумочки телефон и позвонила водителю, а потом дедушке. «Ну, деда, я прилично одета. Ты же видел?» «Да, она будет со мной». «Ну, да». «Да». «Ну, деда». «Хорошо». «Да». «И он тоже». «Да». «Спасибо». Лиза выключила телефон и ослепительно улыбнулась. «Уговорила. Можно гулять?» До самого вечера. Только домой надо заехать, а то пельмени испортятся. «Тогда где встречаемся?» Выходя из-за стола, спросил парень. «Ты едешь с нами?» Невинно улыбнулась девушка. Даша удивилась и с тревогой посмотрела на подругу, но та продолжала молчать и улыбаться. «Хорошо», — кивнул парень. Он хотел посмотреть, в чем отличие практически древнего рода от молодых Волковых. Да и если он хочет стать аристократом, нужно общаться с аристократами. Правда, из него готовили солдата, а не аристократа. Но правилам приличия его обучали. Да и как-никак он был правителем, лордом страны демонов. «Замечательно. Тогда пойдемте, машина уже ждет». Тео взял тяжелые пакеты, ну, не хрупким дамам ведь их тащить, и направился за тихо переговаривающимися девушками. «Лер, мы пошли!» — крикнул Тео. «Ага, надеюсь вас увидеть в следующую субботу!» — крикнула вслед 12-летняя по виду девочка. Снаружи их ждал крупный внедорожник. Он был практически размером с танк. «Семья Лизы занимается производством автомобилей. Данный монстр — это личный транспорт их семьи. Грузоподъемность до 5 тонн», — прокомментировала Дарья. «Ого, он еще и бронированный?» — смотря на мощный корпус автомобиля, спросил парень. Он выглядел так, будто мог выдержать попадание из РПГ. «Конечно. Вдруг нападут», — ответила синеволосая девушка. «А что, нападают?» «Ну, бывало пару раз». Из машины вышел мужчина в тактической броне темно-синего цвета и открыл дверь. Машина была высокая, потому предусматривалась небольшая автоматическая лестница на две ступеньки. Первой забралась Лиза, потом Тео, последней стала Даша. Автомобиль был рассчитан на двух пассажиров, потому парню досталось самое неудобное место. Однако тот не был против. Девушки прижимались к нему плечами, а Лиза еще и бедром. Из-за физического контакта количество получаемой манны выросло в несколько раз. Девушки смущались, впрочем, и Тео тоже. Он видел, что сейчас за ними наблюдают и водитель, и охранник. В отличие от машины Кати, тут не было перегородки. Точнее, она была, но ее почему-то не активировали. Машина тронулась, и в составе откуда-то появившейся колонны транспорта поехала за город. Колонна была немалой. 4 одинаковые машины и еще 2 микроавтобуса. Тео активировал духовное зрение и, осмотревшись, насчитал 20 бойцов, из которых 4 сильно одаренные, остальные простые люди. Хорошо экипированные и вооруженные простые люди. «А ты всегда с толпой охраны путешествуешь?» — посмотрев на Лизу, спросил Тео. «Ага, такова доля дочери рода Березовых», — грустно ответила девушка. «После серии покушений за ней всегда хвостиком ходит охрана, а любое место, что она собирается посетить, должно быть согласовано». После слов девушки Тео понял, что шансы сблизиться с ней стали еще ниже. Скорее, это даже опасно. И не только для него.